первых трех частях по содержанию книги Виктории Смолкин мы рассказали, как советская власть пыталась победить религию при Ленине, Сталине, Хрущеве и Брежневе. Теперь пришло время подвести итог и рассказать о том, что же происходило в последние годы советской эпохи и как Компартия отказалась от атеизма. В 70-е годы в целом религия стала очень активным политическим агентом. В США активировались религиозные правые, кстати, о них мы рассказывали вот в этом ролике, почему Америка стала ненавидеть атеистов, основанная на книге профессора истории из Принстона. Избрание польского папы Римского, победа исламской революции в Иране – все это также сказалось на всем социалистическом блоке. Компартия осознала, что у религии все еще есть огромная власть для политической мобилизации, и религиозная активность за рубежом могла заразить советских граждан, особенно баптистов, адвентистов, католиков, да и мусульман, большинство которых жило у границы. Так что же было делать партии? Они открыли в 1977 году филиал Института научного атеизма в Киеве. Украина у них была, кстати, на особом счету, ведь там как нигде велась буржуазно-клерикальная пропаганда, отчего Украина была самой проблемной и, наверное, самой религиозной республикой. А как ответ на исламскую революцию 79 года в Иране, в 80-м открылся филиал в Ташкенте, а в 83-м в Вильнюсе из-за влияния католиков в Польше и Прибалтике. В общем, само единство советского общества было под угрозой, и на Институт научного атеизма возлагались не последние надежды в решении политико-воспитательной проблемы. Тут можно отметить постановление об улучшении атеистического воспитания 22 сентября 81 года. После смерти Брежнева в 82-м Андропов, который еще будучи председателем КГБ боролся с религией, говорил, что религиозные диссиденты пытаются придать антисоветскую и националистическую направленность. Так, в конце 70-х, начале 80-х вопросы религии приобрели особую политическую актуальность, особенно в тех регионах, где религиозные и национальные идентичности накладывались друг на друга. И тут важно отметить, что, наверное, самым страшным для советских идеологов стали отчеты о том, что не какие-то маргиналы или бабульки, а напротив, богатые, образованные и прогрессивные люди стремились к религии. Ведь не где-то в селах, но даже в Москве, в столице мирового социализма, религия была довольно жива. Сама прогрессивность словно шла параллельно с набожностью. Это был как протест коммунистической партии, особенно со стороны националистических групп. На сцену вышел молодой реформатор Горбачев, и видно, как церковь сразу же пыталась подружиться с ним. Известно, что, например, 17 декабря 1985 года митрополит Алексий направил Горбачеву письмо, где указал, что церкви и государству надо больше сотрудничать. Поначалу тот вроде не реагировал, но в итоге скорее был вынужден пойти навстречу религии. С 5 по 12 июня 1988 года в Москве публично отмечалось тысячелетие православия. Это стало событием всесоюзного масштаба. Многие мероприятия проходили в важных советских учреждениях типа Большого театра, и на них присутствовали видные официальные лица и общественные деятели. Харчев, председатель Совета по делам религии, даже зарезервировал лимузин ЗИЛ для перевозки патриарха Пимена. Напомню, что в те времена это была привилегия только политической элиты. То есть общественности словно был послан сигнал, что новый курс религии был официально одобрен сверху. Плюс праздник широко освещался в прессе и на телевидении, и для многих это было шоком. Многие годы они привыкли слышать о религии лишь негатив, типа «это лишь для отсталых старушек и фанатичных сектантов». А тут вот тебе раз. Как пишет Смолкин, впервые после Октябрьской революции религия стала считаться полноправной частью прошлого страны, и что, возможно, было еще важнее, нормальной частью настоящего, конец цитаты. При этом автор считает, что хоть и возникает искушение сказать типа, ну, что ж тут удивительного, произошла либерализация в целом, так чего же вы хотели, поэтому и религию впустили через центральный вход. Но на самом деле не все так просто. Проблема была не только в либерализации, экономическом росте и благополучии. Советские граждане должны были убежденно верить в систему. Но отмечалось, что мораль людей падала, они становились более циничные и меркантильные, а не идейные коммунисты, как хотелось бы системе. И перестройка должна была решать и вопросы нравственности общества. Но религию тут не особо-то рассматривали как лекарство или решение проблемы падения нравов. Изначально партия считала, что празднование тысячелетия христианства на Руси должно быть делом чисто церковным. Смолкин приводит примеры того, как партия поначалу, напротив, выступала с контрпропагандой юбилея и хотела ослабить внимание к нему у общественности, то есть ни в коем случае нельзя политизировать это событие. В 1986 году на 27-м съезде КПСС Горбачев осуждал религию и говорил о важности атеистического воспитания. Да и программа партии все еще требовала от членов противостоять религии. Церковь, конечно, желала не упустить такую возможность, они хотели провести параллель и выступить так, словно тысячелетие христианства – это еще и юбилей тысячелетия самой истории России. А значит, надо показать, что церковь была с народом всегда. Но партия поначалу, напротив, разоблачала этот миф, что православие – это якобы стержень русской культуры. Поэтому, когда 29 апреля 1988 года Горбачев встретился с патриархом Пименом и объявил, что государство считает тысячелетие крещения Руси общенародным торжеством, это был шок не только для иностранцев, но и для советского общества и для самой партии. Виктория Смолкин рассказывает о возможных причинах такого поведения. Я не буду вдаваться в подробности. Тут и приезд в Москву Рейгана за неделю до юбилея, и внутрипартийные междоусобицы, и многое другое. Вот в этом интервью Горбачев говорит, что это его преданность демократическим убеждениям повлияло на его решение о религии. Я не буду спекулировать, политика есть политика, и тут слова часто произносятся, в общем, понимаете. Но суть в том, что было принято политическое решение поддержать церковь на официальном уровне. Например, в конце марта 1988 года Харчев, выступая перед партийными кадрами, объяснил новую линию партии в отношении религии так. «Мы, партия, попали в ловушку своей антицерковной политики, отсекли попа от верующих. Но верующие не стали от этого больше доверять местным органам, а партия и государство все больше теряют над верующими контроль. Как следствие, мы имеем появление бездуховных верующих, тех, которые исполняют обрядовую сторону и безразличны ко всему, а главное, безразличны к коммунизму». Те, кто смотрел третью часть этого обзора, понимают, о чем идет речь. При этом Харчев добавил, что искренне верующего для партии легче сделать верующим также и в коммунизм. То есть понимаете, о чем речь? Те люди, что склонны к религиозной вере, легче смогут поверить и в коммунизм. В отличие от тех, кому наплевать и на то, и на другое. То есть партия была бы уже рада, чтобы верующие и неверующие объединились и вместе работали над строительством коммунизма. Да так, чтобы это стало смыслом их жизни. Но этого как раз и не происходило. У человека должна быть цель в жизни, стремление к чему-то возвышенному. Он должен быть духовно наполнен изнутри. Но как это сделать? Чем наполнить? В общем, многих партийных кадров такой поворот событий привел в ступор, но им пришлось выбирать из двух зол меньшее. Поэтому Харчев дал понять, что типа «извините, ребята, я понимаю, что вам это не понравится, но нам следует воспринимать религию и церковь как нормальную часть жизни советского общества». Выходило, что теперь, чтобы удержать религию под контролем, партия должна суметь воспитать новый тип священников. И смотрите, что произошло дальше. Политическая элита продолжала воспринимать православную церковь как лояльное власти учреждения, которое они могли использовать в своих целях, и партия должна держать ее под контролем, даже когда та станет частью общественной жизни. И в 1989 году произошло то, что совсем недавно было бы абсолютно немыслимым. Когда провели первые многопартийные выборы в СССР, сам патриарх Пимен, митрополит Алексий и еще 300 священнослужителей были избраны в советы народных депутатов разных уровней. Таким образом, как пишет Смолкин, религия вошла в сферу политики. Но вы только представьте, что это значило для самой идеи коммунизма. Ведь на протяжении 70 лет они считали, что религия должна постепенно исчезнуть, иначе это противоречит самой идее коммунизма. И тут стоит упомянуть о том, что мы уже обсуждали в ролике «Умирает ли религия?». Ведь на Западе теория секуляризации также была неимоверно популярной. И хотя многие там сожалели, что модернизация, индустриализация убивают религию, мало кто сомневался, что со временем религия исчезнет. И с этим ничего не поделать. Но затем мы видим, как сами ученые, что сделали карьеру на этой теории, стали отказываться от нее. уже летом 1988 года, по сути, коммунистическая идеология была отделена от советской политики. И хоть многие в партии с этим не соглашались, плюс было и немало сторонников воинствующего атеизма, все же приверженцы перестройки, как и многие в обществе, отвернулись от атеизма. Опросы показывали, что 41,4% опрошенных считали, что атеистическая работа принесла больше вреда, чем пользы, 34,3% думали, что она была бесполезна, и только 24,3% видели в ней хоть какой-то смысл. Как тогда выразился директор Института научного атеизма Виктор Гараджа, встреча Горбачева с патриархом и то, как партия решила отпраздновать юбилей крещения Руси, означали, цитата, «официальное признание того, что религиозные организации могут и должны найти свое место в решении стоящих перед всем нашим обществом задач». До 988 года Владимир пытался консолидировать власть через то, чтобы объединить разных богов восточных славян из его царства в один пантеон. Но когда пантеон не смог выполнить эту политическую задачу, то Владимир обратился к монотеистическим религиям своих соседей. Вот и ровно через 1000 лет Компартия тоже решила использовать православие в своих интересах. Теперь стало ясно, что религия никуда не исчезнет, как минимум в ближайшие столетия, и надо было найти подход, как строить с ней отношения. И тут пропаганде атеизма на официальном уровне практически пришел конец. Позже мы видим, какую роль стала играть церковь в политике при Ельцине и какую играет сегодня при Путине. Церковь стала на службу государству и стала еще большим инструментом власти, как внутри страны, так и во внешней политике. В 2013 году на экраны вышел документальный фильм «Второе крещение Руси», где митрополит Иларион рассказывает об этом поворотном для церкви моменте. Люди миллионами пошли в храмы, произошло религиозное возрождение. Но нам важно смотреть не только на отношения прихожан, но и на особый статус союза церкви и государства. Вот в этом ролике «На дожде» рассказывается о союзе церкви и спецслужб. Глеб Якунин, депутат и православный священник, преданный анафеме, рассказывает, как КГБ фактически управляла церковью. В этом контексте часто можно встретить фразу, якобы произнесенную тем самым Харчевым. «Мы 70 лет боролись с церковью, в частности, мы заботились о том, чтобы на наиболее значимые должности были назначены аморальные и растленные люди, а вот теперь мы хотим, чтобы эти люди устроили нам духовное возрождение». Не берусь комментировать это в деталях, в книге это не указано. В общем, это был интересный путь в 70 лет, когда сторонникам атеизма пришлось многое осознать о сути религии, о самих себе и о атеизме. Но, конечно, все было не так просто. В итоге секция научного атеизма в обществе знания стала секцией религиоведения и свободомыслия. Журнал «Наука и религия», который до этого был основным оружием атеизма, стал, напротив, отражать религию позитивно. Институт научного атеизма был преобразован в Институт религиоведения, а затем ликвидирован вместе с КПСС. Что интересно, так это то, что в 99 году, когда день космонавтики совпал с Пасхой, планетарий в Москве, который раньше был оружием атеизма, накрыли красным полотном с буквами ХВ – «Христос воскрес». Виктория Смолкин напоминает цитату Маркса в 879 году репортеру газеты «Чикаго Трибьюн». Тот спросил Маркса, хотел бы ли он, чтобы религия была уничтожена до основания. На что Маркс ответил, что насильственные меры против религии бессмысленны. Религия будет исчезать в той мере, в какой будет развиваться социализм. Но если после 70 лет религия выжила и победила, значило ли это, что социализм проиграл? Давайте вкратце вспомним все этапы. После революции большевики лишили религию ее привилегированного статуса и закрепили землю, бюрократию и образование за собой. Но увидев, что церковь сопротивлялась и противостояла большевикам, они боролись с ней как с политическим врагом и пытались вытеснить ее из общественной жизни. Религиозным организациям даже нельзя было заниматься благотворительностью и любой социальной работой, а только проводить литургии внутри своих стен. И атеизм в этот период был больше антиклерикальным и воинственным. Вспомним, например, о безбожной пятилетке. Но с 43 года Сталин восстановил патриархат, и партия отказалась от воинствующего подхода. При Хрущеве антирелигиозная риторика вернулась, но на религию уже не смотрели как на политического врага, а больше как на чуждую идеологию. Ведь верующие и священники уже были патриотами, но они мешали коммунистическому сознанию закрепиться в умах людей. Воинствующий атеизм сменился на научный. Из второй части вы наверняка помните про покорение космоса, планетарии и так далее. Упор стал делаться на просвещение и образование, хотя и тут партия применяла административные меры и всячески перекрывала кислород религии через финансовые ограничения. Но со временем идеологи осознали, что хотя это и принесло плоды, но не существенные. Церкви продолжали немало зарабатывать на обрядах, а атеистические лекции не были столь результативны. Люди совмещали в себе как доверие к науке, так и к религии. Ведь религиозное сознание работает непредсказуемо, тут нет формул типа А плюс Б равно С, поэтому не стоит ожидать логики. Это заставило атеистов пересмотреть свое отношение к самой религии и в итоге переключиться с научного на позитивный атеизм, который фокусируется не на негативе и критике, а на морали и трансцендентных вопросах о цели жизни и смерти и тому подобное. То есть сила религии уже не была где-то во внешнем мире, поэтому устранить ее просто физически не решало вопрос. Она была в сердцах людей, и покорить теперь надо было эти самые сердца. К тому же в эпоху Брежнева масса усилий и ресурсов были потрачены на создание советского быта и советских ритуалов, которые помогли бы людям забыть о религиозных практиках. Но опять же, это не полностью сработало. Многие люди просто взяли и велосипед, и мотоцикл. Как говорится, чтоб было. И тут самим атеистам пришлось переобуться. Они осознали, что недостаточно быть лишь машиной пропаганды, но придется применять социальные науки, иначе результата не добиться. Смолкин поясняет, как это в свою очередь привело их к осознанию, что еще большей угрозой, чем религия, была категория индифферентных, которым было по сути плевать как на вопросы религии, так и на идеи атеизма. А поскольку у них не было твердых убеждений, то и поступать они могли так, как было выгодно. Конечно, не все тут так просто и однозначно. Были те, для кого атеизм не был просто пустым местом, а смыслом жизни. Другие уходили в альтернативные религии, спиритуалистику. Кто-то идейно и политически презирал советскую систему и именно по этой причине был набожным. Ведь, по сути, религия была единственной идеологической альтернативой марксизм-ленинизму, которая позволялась в Советском Союзе. А кто-то, наоборот, преданно и безукоризненно продолжал верить в коммунистический проект. То есть было немало крайне принципиальных людей по обе стороны баррикад. Не стоит забывать и о тех, кто вроде был неверующим, но во всякого рода приметы и суеверия верил. По дереву стучал от сглаза, ложил книжку под подушку или непонятно зачем накрывал зеркало простынью. Но зачем это все, если ты коммунист и материалист? Не совсем понятно. Помню, у меня был друг, которого сложно назвать верующим, в церковь он не ходил, как говорится, по девкам гулял, пил, матерился и так далее. Но стоило ему увидеть, что улицу переходит женщина с пустым ведром, он резко останавливал машину, мог развернуться прямо посреди дороги, нарушая правила, но никогда не поедет дальше, хоть убей, но у него была железная убежденность, что если тебе перешли дорогу с пустыми ведрами, то случится горе, а если с полными, то будет счастье. И вот как же назвать такого человека? В Бога не верит, а в такие глупости верит. И как интересно подмечает Виктория Смолкин, для советского атеизма секуляризация не была достаточной. Создавая светское государство, ты просто отделяешь общественную сферу от частной. И если ты не выносишь свои личные религиозные убеждения наружу, то этого уже достаточно. Но советский атеизм не желал мириться с безразличием и нейтральностью. Он хотел убедить тебя в своей истинности и хотел, чтобы ты преданно принял его постулаты. Но этого не происходило. И вот главная проблема. Помните, в этом ролике я поднимал вопрос, будут ли Фрейд, Докинс и другие удовлетворены миром, где люди сохранят религию, но не из-за внутренней веры, а из-за внешнего уважения к традиции и эстетике, связанной с ней. То, о чем говорит Ален де Батон. В итоге мы увидели, что советскому проекту так и не удалось создать убежденных последователей, которые бы самовоспроизводили его ценности в следующих поколениях. И в конце концов партия отказалась от монополии на истину, марксизм-ленинизм уже не казался таким совершенным, в итоге религия вернулась в общественную жизнь, в искусство, в средства массовой информации и стала изображаться как позитивная созидающая сила. Ее перестали бояться и преследовать. Но ее привязали на короткий поводок, желая подчинить политически. Была сделана ставка на определенные деноминации, а остальные продолжали позиционироваться как маргинальные и нежеланные, типа западные католики или баптисты – это враги, а вот православные – это патриоты и друзья. Плюс возврат к религии сделал уже сам атеизм нежеланным элементом. Уже атеисты стали догматичными маргиналами, как минимум для новых идеологов постсоветского мира. Конечно, для православной церкви это была победа. Они отстояли свое и по праву могут этим гордиться. Им пришлось пройти через много жертв и потерь, но в итоге растерянный народ принял их обратно. Да еще и как, ведь это по праву можно было назвать возрождением. Сколько храмов было восстановлено и возвращено церквам? Да и наконец был восстановлен храм Христа Спасителя, где вы можете увидеть икону с изображением расстрелянных советами священников, которых, кстати, канонизировали. Конечно, кто-то может указать и на черные страницы в истории церкви, гонения на староверов и инакомыслящих, насилие и террор во время гражданской и так далее. И все же церковь к концу 80-х возродилась как птица Феникс, причем обновленной и оставившей плохой багаж позади. Для миллионов постсоветских граждан она стала утешением. Вопрос лишь в том, насколько глубоким и долгосрочным было это возрождение. Ведь отвергнутая классическая теория секуляризации была пересмотрена, и Пипа Норрис и Рональд Инглхарт выступили с теорией экзистенциальной безопасности. В своем труде «Священное и светское» они ссылаются на исследования таких ученых, как Ниц, Эванс, Боровик, Карианян, которые показали, что после скачка возрождения религиозность в посткоммунистических обществах пошла на нет, и сегодня ее уровень такой же, как и в самых секулярных западноевропейских странах. Поэтому найдется немало и тех, кто скажет, что да, церковь устояла и возродилась. Но победила ли она? Да, она явно выстояла в неравной битве, но ей был и нанесен огромный ущерб. И только посмотрите, чего удалось добиться советской власти. Ведь всего за каких-то 70 лет на территориях, где на протяжении веков уровень набожности и богобоязненности был просто невероятным, им удалось убедить большую часть новых поколений, что религиозная вера – это нонсенс. Молодежь, если идет в церкви, то часто не из-за веры, а как в театр или на праздник. С другой стороны, и атеистический проект не победил до конца, ведь его целью было не просто уничтожение религии, но и создание общества убежденных атеистов. И они были слепо убеждены, что легко решат этот вопрос. Подумаешь, придется немного заморочиться, чтобы просветить там людей, кого-то убить, кому-то приказать, и дело в шляпе. Глаза закрыли, глаза открыли, и вуаля, перед вами страна убежденных атеистов. Но это также произошло лишь в малой степени, ведь посмотрите на современную Европу, она также, если не более секулярна, как и Россия, но там не было репрессий, гонений, а роль религии отмирает естественно и постепенно, за счет урбанизации, прав женщин, образования, социальных льгот и так далее. Правы ли Норрис и Инглхарт, сложно сказать, но, наверное, не зря Андрей Кураев говорит, что нужна уже третья волна христианизации России. Причем, если в 90-е она начиналась с нуля, то сегодня надо начинать с минусов, поскольку авторитет церкви сильно упал, особенно в глазах креативной молодежи. Поэтому Кураеву такое возрождение кажется практически невозможным. То есть и он признает, что тот взлет церкви в 90-е был временным явлением, и повторить его будет очень сложно. Еще раз напомню, что материалы для этого обзора были взяты из книги «Свято место пусто не бывает». То есть за исключением нескольких моментов от себя, во всех четырех частях я по сути лишь рассказывал об исследовании Виктории Смолкин. И я искренне надеюсь, что эта прекрасная книга найдет своего читателя и что мне удалось хоть немного обратить внимание на ее ценность. При этом я не поделился и 10% той информации, что она содержит. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь напрямую к источнику за деталями. На мой взгляд, книга достойна того, чтобы быть включенной в университетские программы в гуманитарных кафедрах вузов, особенно на постсоветском пространстве. Я ознакомился с ней еще в 2018, но взявшись за этот видеообзор, я и не предполагал, что вскоре она станет доступна на русском языке. Как раз отсутствие русскоязычной версии и восторг от нее моих американских коллег побудили меня поделиться ее ценностью в русскоязычном пространстве, и я неимоверно рад, что теперь у вас есть возможность приобрести ее на русском языке. В конце лишь добавлю, что эта книга не о религии и даже не о атеизме как философской идее, а о атеизме как идеологическом проекте на службе советских политиков. На этом у меня все. Следите за каналом. Впереди будет много интересных обзоров.